Никто вечером не обращал внимания на человека, выгуливающего собаку, поэтому по ночам он спокойно передвигался. Он подошел к дому, как только стемнело. Постояв минут 20 и обойдя дом, Патрис убедился, что в нем, кроме девушки, никого нет. Она стояла на кухне и мыла посуду. Где-то из динамика смартфона раздавался звук подкаста, который она слушала. Значит, его шагов она не услышит. Патрис подошел сзади, схватил ее за волосы и приставил к горлу нож. «Тише, девочка, тише!» Девушка боялась пошевелиться и лишь сдавленно сказала: «Наверху мой брат. Он убьет тебя!» «Врунишка, нет никакого брата. Мы с тобой только вдвоем». Патрис расстегнул молнию на джинсах девушки и запустил руку ей в трусы. «Моя девочка, ты так вкусно пахнешь. Моя маленькая, моя красивая. Кто такой красивый у нас? Я уберу нож, и мы немного повеселимся, ладно? Но если ты начнешь кричать, я искромсаю твое личико. А потом мы все равно повеселимся. Поняла?» Девушка кивнула, и Патрис убрал нож. Он задрал ее кофту и начал стягивать джинсы, на мгновение замешкавшись с тугой пуговицей. Но этого мгновения хватило, чтобы девушка схватила из раковины вилку и с силой вонзила прямо в него. Патрис заревел от боли. «Дрянь! Я убью тебя!» На лестнице на втором этаже показался молодой мужчина. «Зои!» — позвал он сестру, но, увидев происходящее, ринулся вниз, а Патрис бросился к двери и выскочил из дома. Он нырнул в густые заросли олеандра и бежал так быстро, как мог, пока не оказался на безопасном расстоянии. Потом он лег на траву и минут 10 лежал, пытаясь отдышаться и восстановить дыхание. В груди болело от непривычной нагрузки на сердце. Бок нестерпимо кололо. И в какой-то момент мужчина подумал, что умрет прямо сейчас. Но прошло еще несколько минут, и он восстановил дыхание. Проблема была с бедром. Из него сочилась кровь, поскольку именно туда угодила чертова вилка. Рана была не слишком глубокой, так что вряд ли он умрет от кровопотери. Но ему точно нужна была помощь. И он снова отправился туда, куда ему нельзя было приходить. Он нажал на звонок, потом снова и снова. «Что вам нужно?» «Это я». «Патрис? Это ты? Какого черта ты опять приперся? Твое лицо на каждом заборе, тебя ищет полиция. Какого хрена ты пришел ко мне?» «Меня ранили. Помоги мне». «Ну ты и придурок. Ты опять под кайфом?» «Самую малость. Давай-ка, помоги мне. Тащи бинт, спирт и что там еще нужно». «У тебя штаны расстегнуты. Патрис, идиот! Ты что, опять трахнул кого-то?» Глава 58. Сколько она весит? Килограммов 100? Крупное тело Натали удалось выволочь из постели и перетащить в коридор, но с каждой секундой сил было все меньше и меньше. Можно бросить ее в коридоре. От взрыва газа она все равно не укроется и не спасется. Но как же тогда театральный эффект? А возмездие? Просто умрет и все? Нет уж. Надо снести ей башку, чтобы ее лицо исчезло, превратилось в ошметки, чтобы ее поганые губы разорвало на тысячи рваных кусков. Все же, дотащив тело Натали на кухню поближе к плите, вспотевшему от напряжения человеку предстояло засунуть ее голову в духовку. Для этого нужно подтащить ее к плите максимально близко, слегка усадив, а затем просунуть голову и шею в квадратное отверстие духового шкафа. Легче сказать, чем сделать. Руками, очень осторожно, человек, тащивший тело, приоткрыл веки Натали и посмотрел на зрачки. «Жива?» «Жива. Отлично. Умереть ты должна именно здесь и именно так, а не тихонько в своей постельке. Если повезет, то ты даже ощутишь боль собственной горящей плоти. А если нет, то все быстро закончится. Тоже неплохо. Хотя что уж скрывать, мне бы хотелось, чтобы ты помучилась». Человек в перчатках включил газ и поспешил из дома. «Будь здорова, Натали!» Вокруг пахло газом, а нос щекотало. Кто-то протяжно и настойчиво мяукал прямо в ухо. Как странно. Впервые в жизни звук ощущается физически. Мяуканье в ухо начало сопровождаться скрежетом. Как может мяуканье скрежетать в ухе? Натали открыла глаз и увидела черный комок шерсти у себя перед глазами. Нала пронзительно мяукала, лизала лицо и уши, скребла лапой. «Нала, ты что?» — спросила Натали, поднимая голову, но вдруг ударилась обо что-то железное. В испуге она отпрянула от духового шкафа, поднялась на ноги, втянула ноздрями воздух, смешанный с газом, и все поняла. Она быстро схватила Налу на руки, выбежала в коридор, оттуда в прихожую, и на мгновение остановилась перед входной дверью. Если сейчас открыть дверь, то доступ кислорода наверняка спровоцирует взрыв, и ее отбросит на улицу. Если не открывать дверь, то взрыв тоже произойдет, но она останется здесь, внутри, и наверняка умрет. Натали схватила висящее еще с зимы пальто, накрыла им голову, прижала к себе Налу и открыла дверь. Глава 59. «Почему у всех будильников такой дурацкий звук?» —